трудных обстоятельствах, когда у верующего в Господа Иисуса Христа опускаются руки, верующий призван проявлять усердие и настойчивость. Что-то сверхъестественное внутри его позволяет ему превосходить обстоятельства. Апостол Павел в своем послании Коринфской церкви написал: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Его собственная жизнь и учение являются превосходной иллюстрацией этого принципа верности в христианской жизни, несмотря на превратности судьбы. В своем втором послании к Коринфянам 4:8-10 он пишет: «Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем». Ученик Христа из личного опыта узнает, что когда Господь призывает человека, это призвание на всю жизнь, сколько бы оно этому человеку ни стоило. Это испытали многие дети Божьи, которые со всей преданностью и решимостью старались следовать за Господом. Жить христианской жизнью нелегко. Если жить ею с полной отдачей, и христианские работники, старающиеся приводить души ко Христу, должны с самого начала предупредить тех, кого они стараются обратить, что эта жизнь потребует от них много усердия и настойчивости. Христианин не защищен от всех жизненных проблем, неприятностей и испытаний. Наоборот, мы замечаем, что тот, кто живет для Бога, вынужден вести постоянную битву с враждебными ему силами греха и зла в мире. И победа может быть завоевана только там, где ведется битва. Иисус никогда не говорил своим ученикам, что их жизнь автоматически станет легкой и прекрасной, как только они начнут следовать за Ним. Вместо этого Он постоянно говорил им о том, что Он Сам будет отвергнут и распят сторонниками зла, и что их, Его учеников, будут преследовать из-за Его имени. Но Он также сказал им, что они выполнят Его миссию в мире, если будут упорно следовать Его учению и постоянно находиться с Ним в общении. В качестве иллюстрации давайте посмотрим, что произошло с апостолом Павлом вскоре после его обращения. Об этом говорится в книге Деяний апостолов 9:23-25. Павел пришел в Дамаск и начал проповедовать Христа. Там сразу же появились люди, противоборствующие ему и замышлявшие его убить. Но верующие помогли Павлу. И когда его враги уже почти схватили его, верующие посадили Павла в корзину и спустили по городской стене с тем, чтобы он смог убежать под покровом ночи. Здесь мы видим, что практически означают слова Павла: «Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены». В другой раз, во время его последнего посещения Иерусалима, Павла от разъяренной толпы спасли римляне. Затем, когда он находился под их стражей, был обнаружен еще один заговор против его жизни. И на этот раз ему опять помогли римляне, забравшие его в безопасное место. Павел говорит, что он был гоним, но не оставлен. Его постоянно преследовали его враги, но Бог был с ним. Когда он получил просьбу от македонцев прийти в Македонию, он поспешил к ним на помощь, и их приглашение было подтверждено Божьим благословением, которое получили Павел и его соратник Сила. Мы помним, что результатом этого благословения были два обращения — Лидии и тюремного стража. Но вскоре после их прибытия враги Евангелия возбудили против них народ, и Павла силою посадили в хорошо охраняемую тюрьму. Однако они не были оставлены там на произвол судьбы. Бог послал землетрясение в те места, от которого двери тюрьмы открылись настежь, и Павел с силою вышли на свободу. После этого Бог снова ободрил Павла, когда тот еще раз подвергся преследованиям. А в Коринфе он дал Павлу обетование: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Деяния апостолов 18:9-10. Павел говорит, что он низлагаем, но не погибает. Его действительно часто низлагали, но его врагам ни разу не удалось погубить его. Вспомните о его посещениях Иконии, Листры и Дервии. Однажды толпа особенно возмутилась его проповедями о Христе, и его побили камнями и выволокли за городские ворота, думая, что он умирает. Но Павел чудесным образом исцелился, собрался с силами и вернулся в город. Как кто-то сказал о нем, он хотел закончить свою проповедь. Может быть, такое усердие и такая настойчивость и не потребуется каждому ученику, желающему служить Христу. Нам, возможно, будет трудно представить себя на месте Павла в таких ситуациях, которые мы можем назвать чрезвычайными. Однако мы должны попытаться понять, что хочет сказать великий апостол нам и Коринфской церкви. Он говорит, что несмотря на противоборство вражеских сил, он намерен продолжать это дело ради Христа. Павел всегда благодарил Бога за то, что он спас его, первого из грешников. Именно поэтому он сумел с Божьей помощью все претерпеть и в конце своего земного пути сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». И всякий, кто понимает значение Божьего милосердия и благодати и привилегию быть Божьим чадом, будет тверд в своей жизни, как Христов ученик. Ибо ученик Христа помнит, что он был потерянным грешником и что он стал тем, чем он стал, только благодаря милосердию Божьему. Не подобает ли и нам, ученикам Христовым, начать демонстрировать в нашей жизни доброе, старое, христоподобное усердие и настойчивость, чтобы и мы смогли сказать о себе: «Я часто чувствую себя притесняемым, но я не стеснен, в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваюсь, гонимым, но не оставленным. Меня, может быть, низлагают, но Бог поможет мне снова подняться на ноги». Павел также неоднократно говорит в своих посланиях: «Я не теряю надежды, и я все вынесу ради Христа». Я не упаду духом, какую бы работу ни поручил мне Бог. И причина нашей настойчивости в Божьем деле заключается в том, что сам Христос участвует в этом деле с нами вместе. Ведь Он сказал: «Возьми свой крест и следуй за Мной». Но Он сказал это только после того, как Сам показал нам пример. Мы помним, как Он неизменно вел таковую жизнь, которая прославляла Бога и доставляла Богу радость. Христос хранит верность нам, как Своему народу. И мы, в свою очередь, должны хранить верность Ему, всеми силами стараясь, подобно Павлу, во всем угождать Богу в нашей жизни и всеми средствами прославлять Его святое имя.